Из-за сильного жара мне и мамам пришлось отступить еще раз. Однако Джин на этом не остановилась и, использовав свою силу, подняла обломки зданий в воздух и запустила их в моих мам. Естественно, те с легкостью от них отбились. Но Джин приблизилась к ним вплотную и несколькими ударами отправила их в полет. «Мамочки!» — крикнул я и хотел полететь за ними, но меня остановили. «Бац! Эй, переживай о себе!» — сказал мне Налл, когда я остановил его меч своей призванной косой. «Ты ведь действительно ничего не помнишь?» — спрашивал он у меня, подавляя своей силой. «ГКХ! Чертов, ублюдок!» — говорил я, начиная отступать. В этот момент я вновь выпустил туман, чтобы не попасть под него. Налл отпрыгнул назад, но я успел замахнуться косой и отрубить ему кисть руки. «Как тебе такое?» — сказал я ему. Однако Налл ничуть не разозлился, даже не прокричал от боли потерянной кисти, он лишь с интересом наблюдал за раной, которая начала медленно разъедать его руку. «И это все. В былые времена подобная рана от тебя могла навсегда лишить меня руки», — говорил, улыбнувшись Налл, отрубая себе руку мечом. Шух-чмяк. Я с шоком наблюдал, как он все это сделал, но позже меня удивило то, что рука мгновенно выросла. «Однако сейчас ты на это не способен. Ха-ха-ха». Начал смеяться Налл, а его меч начал искриться. Шух-баах. Лишь одним взмахом меча он создал энергетический смерч цветом крови и красными молниями, которые начали затягивать меня. Используя туман, я попытался защититься от этого притяжения, но его самого засасывало туда. Пожелав еще силы, камень силы начал выпирать на моей нагрудной броне и гореть фиолетовым пламенем. Я тут же призвал двух проклятых и велел им атаковать Налла. «Бах! Посылаешь свои тени!» «Как жалко!» — говорил Налл, блокируя каждый удар моих проклятых. Но в этот момент я напитал свою косу силой камня и ударил ею прямиком ему, в бок, который стал открыт. «Хе-хе-хе!» — начал хихикать Налл, когда моя коса была уже готова проткнуть ему печень. «Ба-ах!» Из его тела вышел поток энергии, который развеял моих проклятых, а меня откинул настолько далеко, что я собой пробил несколько зданий. «Хе-хе-хе, а в былые времена мне приходилось прятаться от тебя», — говорил Налл, смотря в сторону, куда полетел Декстер. Бум! Одним движением он исчез со своего места, оставляя кратер, и оказался рядом с обломками, в которые я был погружен. «Смотри!» — крикнул он, поставив свою ногу на мою грудь и приложил ладонь к нагруднику. Тут его нагрудник стал распадаться как живой симбиот, и мне показалось на глаза его мускулистая грудь, но все это портил огромный шрам, который, казалось, пульсировал. «Это ты мне оставил в прошлом. Прошло уже несколько тысяч лет, но он так медленно заживает и болит, напоминая мне о тебе», — говорил Налл с ненавистью, смотря на меня. «Жаль, что я не оставил парочку таких же на твоей роже, может быть, ты тогда был симпатичнее», — говорил я, при этом мой камень ярко горел. Тут из пола резко выпрыгнули мои два проклятых, которых я быстро призвал, и они готовились нанести удар по Наллу. Тот сразу хотел блокировать их удары, но в этот момент я подскочил и ударил ублюдка в живот, отправляя его ломать здания и сооружения, что встречались ему на пути. Немедля я и проклятые последовали за ним. Упав на землю, Налл быстро встал на ноги и готовился встречать нас, посылая нам навстречу энергетические дуги своего меча. Ловко избегая его атаки, мы начали ближний бой трое против одного, однако даже так Налл не сдавал свои позиции. Бах-тах-бум. Он от всего отбивался. Бывало моменты, когда я мог нанести удар, но он тут же контратаковал, из-за чего мне приходилось отлетать от него. Его меч странный, и я не рискую встречать его, становясь бесплотным. В следующую секунду из его меча вышли множество щупалец, которые словно колья прошли сквозь тела моих проклятых и выпустили энергию кроваво-красного цвета, отчего те развеялись. Я хотел отступить, но он схватил меня за горло. «Камень силы, значит, пользуешься этим артефактом, чтобы восполнить некогда свою мощь?» — спрашивал Налл у меня, смотря на горящий камень в груди. Я попытался создать туман и сформировать из него колья, но Налл резко вонзил свою руку мне в грудь и вытащил камень силой, отчего я лишился облика жнеца и принял человеческий облик. Как только я вновь стал человеком, он отпустил меня, а я, упав на землю, вновь активировал свой облик жнеца, но уже без камня силы, и попытался его ударить, но он поймал мой кулак. «Хе-хе, я лишу тебя всего», — сказал Налл и ударил меня ногой в живот, отправляя в соседнее здание. «Мне даже не нужна эта побрякушка, чтобы повеселиться с тобой», — говорил Налл, приложив меч к камню, отчего с него начали отходить нити симбиота и обволакивать камень силы в кокон. Затем Нал просто откинул кокон в сторону и пошел к Декстеру, и вот кокаин остановился у ног одного человека, который подобрал его и убежал куда-то в сторону Декстера. Ктан, вернее уже Дикси, расколоть свою душу, чтобы избежать приговора, это, наверное, был самый глупый твой поступок, говорил Нал, бродя по зданию, ища Декстера. Ты не полный, а значит слабый, я этим хорошо воспользуюсь. Вот и где, крикнул Нал, когда Декстер неожиданно напал на него с косой в руке. Одним взмахом руки Нал располовинил Декстера, и его ошметки упали на пол, но спустя несколько секунд они растворились в воздухе. Что за? Не понял Нал, как вдруг из каждого угла начал выходить Декстер в облике жнеца с косой в руке. Какие правдоподобные иллюзии, даже не могу найти настоящего, в удивлении говорил Нал, смотря на каждого Декстера. Все Декстеры тут же набросились на Нала. Тот же защищался, убивал Декстера одного за другим, но тут внезапно несколько иллюзий поранили его по лицу, рукам и ногам. Сам же Декстер прятался за валуном в облике жнеца, а в руках он держал камень реальности. Хоть я не могу контролировать камень реальности, сливаясь с ним, но просто использовать его еще могу, думал я про себя, создавая еще больше иллюзий. Значит, еще камень реальности. Неплохо, неплохо, давай теперь я тоже поиграюсь с реальностью. Крикнул Нал и поставил меч перед собой, и тот ярко загорелся красным цветом. Мои глаза заслонила кроваво-красная пелена, и я словно застыл. Когда зрение восстановилось, я заметил, что камень реальности был уже в руках у Нала, который с помощью своего меча заворачивал его в кокон, а потом откидывал в сторону. «Если есть еще, доставай», — говорил мне с издевательской улыбкой Нал. Я попытался забрать камень, направив на Нала туман, но тот исчез со своего места. Ты обладаешь камнями бесконечности, но ты не можешь реализовать их реальный потенциал, говорил Нал позади меня. Его скорость увеличилась, что я не поспевал за ним, стоило мне только обернуться, как он пинком вновь отправлял меня крушить сооружение. Кха! Кашлял я, принимая свой человеческий облик, выбираясь из-под завалов. Моя регенерация замедлилась, и я чувствовал усталость, начав циркулировать энергию смерти. Я постепенно восстанавливался, но этого было мало. «Ну же, давай веселиться!» — кричал мне Нал, присев на корточки рядом. «Хаем, эти твои мамы тебе дороги!» — спросил он у меня с улыбкой, а я посмотрел на него с ужасом в глазах. «Хоть я уже спрашивал, ты сильно расстроишься, если я убью их и всех, кто тебе дорог?» — спрашивал он у меня с улыбкой. В этот момент в Декстере что-то сломалось, а где-то в неизвестном измерении фигура, что была скованная цепями, слегка дернулась. Цепи начали дрожать, а коса над головой существа резко дернулась, срубая одну из цепей. Нал, что-то почувствовав, резко отпрыгнул от Декстера, а из того вырвался густой поток черного тумана, который вздымался до самого неба. Со временем его становилось меньше, и тут из него вышел Декстер. Но его облик, часть руки уже походила на лапу чудовища с заостренными когтями, часть черных вен отходила от этой руки и проходила по правой стороне тела Декстера. Его оба глаза были чисто белыми и, казалось, слегка сияют, и эти глаза спокойно смотрели на Нала. С лица темного бога сошла былая улыбка, и он серьезно смотрел на Декстера, но почему-то он не мог пошевелиться, словно могущественное существо схватило его. На секунду он подумал, что Ктан вернул свою силу, но что-то было не так. Если Ктан и сражался с ним, то в его глазах было видно стремление защитить жизнь, даже если для этого придется убивать. Однако в нынешних глазах Декстера было видно лишь желание уничтожить все живое, словно чудовище, пробудившееся ото сна и желающее есть. Декстер сделал один медленный шаг в сторону Нала, и тот инстинктивно сделал шаг назад. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 149. Декстер медленно шел в сторону Нала, но тот не спешил нападать на него, а наоборот пятился назад. Он же не мог восстановить свою силу. Его душа разорвана на части, даже если в нем еще теплится сила бога отверженных, то она составляет максимум 1/3. Мне нечего бояться. Думал про себя Нал, постепенно успокоившись и прекратив отступать, обхватил свой некромеч посильнее. Ха-ха, хорошая попытка напугать меня, Дикси, признаюсь, повелся, однако игры кончились. Крикнул Нал и замахнулся своим мечом. В этот момент некромеч начал слегка дрожать, и из него начало выделяться красные молнии, которые становились все сильнее. Резко взмахнув своим мечом, Нал послал в Декстера скопление мощного потока энергии, который разрушал все на своем пути. Ба-а-ам! Однако в тот момент, Когда атака Некромеча должна была уничтожить Декстера, не оставляя от него и пыли, из его тела хлынул черный туман, который ринулся на скопление энергии приближающегося к Декстеру. Бум! Как только они соприкоснулись друг с другом, послышался мощный гул, сопровождающийся ударной волной, которая снесла близстоящее здание. Одно время две силы держались ровно, но спустя секунду черный туман начал подавлять атаку Некромеча, пока полностью ее не уничтожил. Что? Удивился Налл такому исходу и хотел уже совершить новую атаку, но... Старые замашки, внезапно услышал позади себя Налл голос Декстера. Он ничуть не изменился, лишь нотки стали прослушивались в его голосе. Налл тут же обернулся и выставил свой меч в блоке, предчувствуя удар, и не зря. Бам! КГХ! Скривился Налл, блокируя косу Декстера. От такого мощного удара земля под ногами Налла треснула и стала идти паутиной, и казалось, что с каждой секундой он лишь погружается вниз. Пока их оружие были соединены, позади Декстера начал сгущаться туман, но теперь он отличался от обычного. Если раньше это был просто черный туман, то теперь в нем мелькали лица, которые смотрели на Налла. Тот не стал ждать, пока этот туман обрушится на него, и резко дернул меч в сторону и одним прыжком увеличил расстояние между собой и Декстером. Однако на этом все не закончилось. Черный туман резко ринулся на Налла. Тот хотел поставить блок, но это не помогло, и туман обошел защиту Налла так, словно у него был разум, и атаковал темного бога. «А-а-а-а-а-а!» Начал кричать Налл, почувствовав невероятную боль от расщепления кожи, мяса, костей, даже клеток его тела. Однако темный бог был не лыком шит, его регенерация спасала его от смерти, а в совокупе с некромечом и его силой тот чувствовал лишь сильную боль. Но от такой атаки он не умрет. После такой атаки тело Налла выглядело как разлагающийся труп, его броня все еще была на нем, пол лица не было, на руках и ногах были видны куски мяса и костей. Однако темный бог даже не упал на колени, он стоял ровно и с ненавистью, злобой и непониманием смотрел на Декстера. «Как? Твоя душа разорвана, тело уничтожено, как ты можешь иметь такую силу?» — кричал Налл, когда туман исчез из его тела. «Ты всегда был самоуверенным, думал, что никто тебя не победит, все это было до встречи со мной. Да, моя душа разорвана, но не забывай, неважно на сколько частиц моя душа разделена, ведь каждый из них — это я», — говорил Декстер спокойным голосом, наполненным сталью. «Умри!» — кричал Налл, потеряв свое спокойное и радостное настроение на паническое и злобное. Из некромеча вырвался поток энергии, который передавался Наллу. Все его тело надышало мощь, которая прорывалась наружу, земля под его ногами трещала. Он снова замахнулся мечом и послала поток энергии в сторону Декстера. Ба-а-а-ам! Огромный поток летел с невероятной скоростью, уничтожая все на своем пути. Декстер же, в свою очередь, спокойно смотрел на этот поток, не показывая никаких эмоций. Все, что он сделал, это закутал свое тело в черный туман, который создал плотную полусферу. Ба-а-ах! Когда атака Налла соприкоснулась с щитом Декстера, прогремел взрыв, который уничтожил все здания на несколько километров. «Вот теперь ты не будешь таким самоуверенным», — говорил Налл со скалом, смотря на клубы дыма и разрушения, что были вокруг. Однако в следующую секунду он сильно напрягся. Дело в том, что стало тихо, настолько тихо, что можно было услышать, как маленький камушек падает на землю. Налл молча сжимал меч и смотрел в сторону еще не осевшей пыли, как внезапно пыль начала быстро развеиваться, и Налл увидел тень, что выходила из нее. «Не может быть!» — крикнул Налл, заметив фигуру прежнего Ктана, черный балахон и сияющие белым светом глаза. В этот момент шрам на груди Налла вновь заболел, а он сам начал бояться, ведь он помнил, как ему пришлось бежать в прошлый раз, чтобы не умереть. Ему это удалось сделать лишь чудом, но сможет ли он сделать это еще раз? «Это чертово существо обмануло меня. Он же сказал, что у Ктана больше нет его прежней силы», — кричал у себя в мыслях Налл. Однако внезапно тень Ктана развеялась, и из клубов пыли вышел Декстер, из тела которого струился черный туман. «Показалось», — подумал про себя Налл, чуть успокоившись. «Твой удел будет такой же, как и для всех остальных, лишь тишина должна воцариться во вселенной», — сказал Декстер, смотря на Налла. «Бам! Ра-а-а-а!» — кричала Джин, выпуска поток пламени в Хилу. «Хила с дороги!» — крикнула ей Терраксия, выпуская поток фиолетовой энергии, блокируя удар Джин. Ба-а-ам! Сила Терри и Джин встретились с оглушающим взрывом, но это помогло Хиле уйти невредимой. «Спасибо», — кивнула головой Хила Терраксии. «Меньше болтай, она уже идет», — крикнула Терра, заметив, как Джин, окруженная пламенем, летела к ним. «Ра-а-а!» — кричала Джин, обрушив свой огненный кулак на Тераксию. «Бум!» Однако та поставила блок энергии Тераксии и защитила ту от пламени на кулаке Джин, но не полностью. Чем дольше она так держала Джин, тем горечей становилась. «Давай!» — крикнула Тераксия. «Шух-шух-шух!» В этот момент в Джин полетели черные клинки. Чтобы защитить себя, Джин выпустила черные отростки симбиота, чтобы поймать клинки, но лучше бы она уворачивалась или использовала свое пламя, чтобы отбить их. Ведь эти клинки пропитаны энергией смерти Хилы. Как только щупальца пытались поймать их, мечи просто проходили сквозь них, стремясь к телу Джин. «Ра-а-а!» Однако едва первый клинок прорезал симбиота, Джин закричала, выпуская волну телекинеза, что отбила мечи, выпущенные Хилой, и саму Тераксию, однако та быстро стабилизировала себя в воздухе и приземлилась на землю. «Не сработало», — сказала Хила, встав рядом с Тераксией. «Да, она не простой противник, сила телекинеза, да и еще это ненормальное пламя совокупи с симбиотом, я не слышала о таких сильных мутантов под присмотром Ксавьера, вот же лысый гад, уже начинаю думать, что все лысые обманщики по натуре», — говорила Тераксия, смотря на то, как Джин медленнее, чем обычно, но восстанавливается. «Судя по всему, мои мечи могут ей навредить, прикрой меня», — сказала Хила Тераксии и ринулась на Джин. «Ра-а-а!» Та же прокричала и выпустила из своего тела пламя. Из-за этого пламени к Джин нельзя было подойти достаточно близко, но этого и не надо было. «Бам!» Джин резко развернулась и поставила блок руками, чтобы заблокировать энергетическую атаку Тераксии, но научена горьким опытом, Джин не убирала пламя с себя. Хила же, заметив вновь открывшуюся Джин, не стала кидать простые мечи, она приложила руки к земле и начала выпускать свою силу. «Ра-а-а!» Почувствовав дрожь в земле, Джин хотела было отпрыгнуть, но если она это сделает, то примет энергетический поток на свое тело, а если не сделает, нечто вырвется из земли под ее ногами. Джин помнила, что мечи мяса приносят больше боли, чем энергетические атаки другого мяса, поэтому она решила отпрыгнуть в сторону, принимая атаку, которая нанесет меньше урона. Бам! Убрав блок, Джин отпрыгнула в сторону, избегая больших мечей, вырвавшихся из-под земли, однако атаки Тераксии избежать не удалось. Поток энергии ударил ей в грудь, отправляя в полет, круша здания, что встречались ей на пути. Однако на этом все не заканчивалось, Тераксия оказался над ней, когда Джин все еще была в полете после ее удара. Бам! Резким ударом кулака Тераксия отправила Джин вниз, однако там ее ждала Хила, которая ударом ноги отправила ее дальше, но уже по земле. Бам! Едва Джин остановила свой полет по земле, как обе женщины уже были рядом и готовились пронзить ее своим оружием, как вдруг. Ба-а-а-ах! Большой взрыв и последующая от него ударная волна, которая захлестнула и откинула девушек, остановила их от добивания соперницы. «Кха! Кха! Что это было?» — спрашивала Тераксия, выбираясь из-под завала. «Кха! Не знаю, но вроде бы это взрыв произошло в месте, где был наш сын», — говорила, выбираясь рядом с Тераксией из-под завала Хила с обеспокоенным тоном. «Дьявол! Нужно скорее бежать туда!» — крикнула Тераксия, а Хила кивнула ей в знак согласия. И только обеспокоенные мамочки хотели ринуться к своему чаду, как вдруг из-под завала на их пути. Бум! Ра-а-а-а! Вырвался огромный столб пламени, который вздымался довольно высоко, и последующий за ним крик Джин, что стояла в центре этого столба пламени. «Вот ведь неугомонная!» — крикнула Тераксия в раздражении, сжимая свое оружие. «Я разорву тебя на кусочки, а душу буду пытать в вечность, дай нам пройти к нашему сыну Декстеру!» Кричала со злостью Хила, призывая новые клинки. «Де, Дек, Диекстеер, Ктан», внезапно начала говорить Джин, а ее пламя начало утихать. «Что это с ней?» — спрашивала Тераксия. «Да плевать она на нашем пути», — крикнула Хила и, одним прыжком оказавшись рядом с Джин, резким ударом ноги с разворота отправила ту в сторону, чтобы не мешала. «Терра, Терра, ты на связи?» «Черт, прошу, ответь», — внезапно послышался голос Фьюри по связи. «Ник, я здесь», — говорила она, вставая рядом с Хилой, и они обе на всех парах мчались к месту, где был взрыв. «Отлично, можешь помочь нашим ребятам на земле. Нам удалось отбиться от симбиотов на корабле, на подкрейсером еще полно наших, которые сражаются», — просил ее Фьюри. «Ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а огромного потока пламени, что плавил землю и лицевую сторону зданий, за которыми они прятались. Ник, Просто произнесла Тераксия, выразив все в палитру чувств в своей интонации. «Понял, но, если будет такая возможность, помоги», — просто ответил Фьюри, закончив разговор. Когда поток пламени прекратился, Хилла перешла к Тераксии, и только они хотели напасть на быстро очухавшуюся джин, внезапно они почувствовали давление. «Это что такое?» — спросила Хилла, посмотрев вверх и указав на что-то рукой. Когда же Тераксия посмотрела в сторону, куда указывала ее подруга, то тоже была удивлена. В воздухе же была сформирована большая фигура, в черном балахоне, которая держала в руках косу, готовясь взмахнуть ею, а небо над этой фигурой заволокло темными тучами. «Нам нужно скорее попасть туда», — говорила Тераксия серьезным голосом, а Хила ей кивнула. «Ра-а-а-а». И вновь прозвучавший рев джин послужил для женщин сигналом к нападению, и те, быстро выбравшись из своих укрытий, ринулись на нее. Декстер сдал один шаг и словно растворился в воздухе. Налл не понял, что произошло, однако мигом развернулся назад, но не смог заблокировать удар Декстера. Бам! Тот ударил его по лицу, отправлял вверх, затем Декстер вновь растворился в воздухе. Когда Налл уже был достаточно высоко, Декстер появился перед ним и, замахнувшись косой, резко опустил ее. Бум! В этот раз Налл смог заблокировать этот опасный удар. Декстер слегка повернул своей косой и начал проводить серию ударов, от которых Налл защищался. Бум-бах-тах-бам. Наллу было тяжело, но он успешно справлялся, однако в какой-то момент он допустил ошибку, и Декстер, ударив острием своей косы по броне Налла на высокой скорости, отправил того на землю. Бам! Жестко приземлившись на землю спиной, ломая ее под тяжестью своего тела, Налл начал ощупывать себя. На броне был порез, однако дальше атака Декстера не прошла, и этот порез начал заживать не так быстро, как обычно, но и немедленно. В этот момент Налл наконец улыбнулся. «Ха-ха-ха, ну и что ты вернул немного своих сил? В конце концов, это не все. Ранить ты меня можешь, но, чтобы убить, тебе придется постараться», — говорил Налл, поднимаясь с земли и смотрел на Декстера, все еще парящего в воздухе. «Однако мне будет гораздо проще убить тебя. Ведь на этой планете много жизней, которые еще не были поглощены симбиотами. Скажи мне, Ктан, сможешь ли ты защитить их всех?» — спрашивал у Декстера Налл с веселой улыбкой. Декстер же молча смотрел на Налла, а на его лице не отражались никаких эмоций, что бесило Налла. «Ты, видимо, меня не расслышал. Мне все равно, что будет с жизнью на этой планете, ведь я принесу тишину всей мультвселенной», — говорил Декстер спокойным голосом. «Что? Я не понимаю. Тебе все равно на тех, кто тут живет? Ведь ты сам вырос на этой планете. Она и люди, что живут на ней, должны быть дороги тебе. Ты же защищал жизнь во вселенной, не давая совершать геноциды, и принимал тех, от кого отказались. Разве нет?» — спрашивал Налл, не понимая, что хочет сказать Декстер. «В прошлом я так и делал, но знаешь, что?» — крики, они не смолкали, неважно сколько раз я защищал и спасал, крики, что слышал я, не смолкали, но я упрямо шел по тому пути, который выбрал, — говорил Декстер, и тут на его лице впервые начали проявляться эмоции, грусть и разочарование. Любовь, дружба, алчность, извращенность, все живые существа испытывают эмоции, и из-за них и происходят войны. Один может начать сражение из-за любви, другой же может организовать целую войну, кто-то может тайно забирать сотни жизней, при этом раздавая еду и одежду бедным, неважно ради чего, ради добра или зла, война забирает жизни, несмотря на то, как ты себя вел или какие поступки совершил, — говорил Декстер. «Но в один день мой брат помог мне найти свое истинное предназначение в этом мире», — говорил Декстер, а тучи в небе начали сгущаться. «Он отнял у меня свет, что озарял меня. В этот момент мой мир рухнул и обратился в хаос, гнев, печаль, злость. Все это смешалось, породив лишь одну цель – жажду мести», — говорил Декстер с нотками злости, пока туман из его тела начал выходить в двойном размере. «Жажда отомстить затмила все. Планеты, что я когда-то защищал, стали неважны. Я пожирал их солнце, чтобы скинуть с себя оковы, наложенные Великой Матерью, чтобы вернуть свою прежнюю мощь», — продолжал говорить Декстер, сжав кулак. «И знаешь, что?» — крики стихли. «В этот момент я наконец осознал, для чего я появился в этой вселенной. Я должен принести ей полную тишину. Нет войн, нет болезней, нет притеснений, нет страданий», — говорил Декстер с легкой улыбкой, раскинув руки в стороны, а над ним начала формироваться фигура из черного тумана. «Да что же с тобой произошло? Я совершенно тебя не понимаю. Решил сменить приоритеты?» — спросил у Декстера Налл с опасением, смотря на фигуру, что формируется над ним. «Я просто понял, для чего был рожден», — говорил Декстер, смотря на Нала. «Тогда, может, просто разойдемся. Я поглощу жизнь на этой планете, потом буду перебираться к следующей и так далее. Можно сказать, я помогу тебе», — говорил Нал и хотел поскорее убежать, потому что фигура, что формировалась над Декстером, пугала его до чертиков. «Да что же это такое? Он пугает меня больше, чем прежний Ктан», — кричал у себя в мыслях Нал. «Ты снова меня плохо слушал. Жизнь, время, пространство — все должно погрузиться в тишину», — говорил Декстер, когда фигура полностью сформировалась над его головой. «Кто ты?» — спросил Нал с ужасом, смотря на фигуру в балахоне и с косой над головой Декстера. «Раньше меня называли Ктан, но в процессе я получил другое имя, ты его знаешь», — говорил Декстер с улыбкой. «Не знаю», — кричал Нал, покрепче обхватив свой меч и дрожащими руками смотрел на Декстера. «Знаешь, просто забыл, вспомни», — говорил с той же улыбкой Декстер, смотря на Нала. Нал не понимал, почему Декстер так хочет, чтобы он назвал другое имя, он ведь не знал его. Однако, чем больше он смотрел на Декстера, тем больше мыслей крутилось у него в голове, пока в один момент ему не вспомнилось имя. «А за город», — произнес Нал. «Верно», — сказал Декстер, подняв косу вверх. Когда он сделал это движение, фигура повторила за ним, затем они оба резко опустили косы в стороны Нала. При этом с наконечника косы, которую держала фигура, вырвался поток энергии, что устремился к Налу. «А-а-а-а-а-а!» — кричал Нал, выпуская всю энергию, что у него есть, чтобы заблокировать этот удар. «Бум! HTTPS! Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше!» Глава 150. Паря в воздухе, Декстер лениво смотрел на то, что осталось от Нала. Нет, он был жив, хотя по виду напоминал он труп. Броня была уничтожена, одной руки не было, как и ноги. Он стоял на коленях, опирявшись на свой меч, воткнутый в землю. «Не сопротивляйся и боли не будет», — говорил Декстер. «Ха, ха, ты серьезно думаешь, что я дам себя так просто убить?» «Ни за что», — кричал Нал и вновь использовал некромеч. Тот вновь начал искриться красными молниями, а Декстер просто смотрел на него, не став мешать. «Твои трепыхания лишь продлят твои же мучения, что ж, давай посмотрим на твою последнюю попытку», — говорил Декстер, не став мешать Налу. Пока некромеч искрился отовсюду по земле, к Налу ползли симбиоты и сливались с его телом. Он начал быстро восстанавливаться вместе с броней, а под его ногами начало формироваться нечто. Симбиот постепенно рос, приобретая облик дракона, на котором восседал Нал. «Ра-а-а-а-а!» — проревел он в сторону Декстера. «И это должно меня напугать», — спросил Декистер. Нал ему не ответил и лишь выпустил прямой луч из некромеча в Декстера. «Разве мы это уже не проходили?» — спокойно сказал Декстер, отбивая луч Нала. Как ни странно, последующей атаки не последовало, а когда Декистер посмотрел вверх, то увидел, как Нал на своем драконе пытается улететь подальше. «Хм, пытаешься сбежать. Ты совсем не меняешься», — сказал Декстер и исчез со своего места. В следующую секунду он появился над Налом и взмахнул своей косой. Нал сумел увести дракона в сторону, поэтому удар прошелся мимо. Бах! Однако он смог достигнуть земли и создать большую борозду. Лишь на секунду Декстер посмотрел вниз, чтобы увидеть лежащих на полу без сознания людей. Видимо, Нал призвал симбиотов с носителей, чтобы восполнить свои силы. После Декстер вновь сосредоточился на Нале и стал его преследовать. Нал же заметил секундное замешательство Декстера и подумал кое-что попробовать. Пролетая над скоплением бессознательных людей, он выстрелил своим лучом из некромеча прямо по ним. Баам! Декстер, увидев действие Нала, посмотрел в сторону его странной атаки и увидел людей, лежащих на земле. Резко расширив глаза, в его груди что-то кольнуло, и он, вскинув руку, послал черный туман в ту сторону, защищая людей от выстрела Нала. «Ха-ха-ха! И что же это ты делаешь? Не ты ли недавно говорил о уничтожении всего, и вся, или как ты там говорил? А, предать все тишине. Так в чем дело?» — спрашивал с улыбкой Нал, остановившись и смотря прямо парившему в воздухе Декстеру в глаза. Декстер же не отвечал ему, а с удивлением смотрел на свою руку. «Мне нужно стать единым вновь», — сказал он, сжав кулак. «Хе-хе, а знаешь, что я теперь тебе скажу? Ты ведь как закончишь со мной, первым делом отправишься искать Лашудра, ведь так?» — спрашивал его Нал с широкой улыбкой. «Естественно, но зачем спрашиваешь?» — спросил его Декстер. «Ну, естественно, он же убил твою любимую. Как же ему не отомстить?» — говорил довольный Нал. «И знаешь, Я что-то в твоих действиях не ощущаю того о том, что ты говорил раньше, защищаешь людей, разве ты не хочешь истребить жизнь? Хочешь в первую очередь найти Лашудра, разве это не банальная жажда мести? Ты же вроде должен благодарить своего братца, он же помог тебе найти свою цель в жизни. Его можно убить попозже, зачем начинать с него? Говорил, не умолкая, Налл со звериным оскалом. Чем больше Декстер его слушался, тем больше хмурился и сжимал кулаки. Под конец монолога Налла Декстер не выдержал и резко переместился к нему, ударил того в грудь. Бам-бам. Отправив Налла в полет, Декстер не остановился и ударил ногой дракона, и тот полетел навстречу с землей, жестко приземлившись. В следующее мгновение Декстер оказался возле все еще пребывающего в полете Налла и устроил ему серию ударов. Бам-бам тах-бабам. Налл был словно мячик в руках Декстера, с каждым ударом он отправлял его в воздух, не давая приземлиться на землю или врезаться в здание. Декстер мелькал туда-сюда, избивая Налла, но в конечном итоге он сильно замахнулся кулаком и ударил Налла в лицо, отправляя того навстречу к земле. Бам! Ха! Хе-хе! Ха-ха-ха-ха! Начал смеяться Налл, лежа на земле, откашливая кровь и смотря на медленно приземляющегося Декстера недалеко от него. «А знаешь, о чем мне говорят твои нынешние действия? Ты злишься. Ты очень зол, разве это не эмоция? Ты лишь притворяешься», — говорил Налл, жестоко побитый, но довольный собой. «Это лишь временный эффект, поскольку часть души слишком долго обитала здесь, она подпорчена», — говорил Декстер, чуть скривившись. «Хе-хе-хе», — хихикал Налл, начав вставать, а раны на нем и трещины на броне стремительно заживали. «Не пойму, что ты нашел здесь веселого. Ты все равно сейчас умрешь», — говорил Декстер, медленно подходя к Наллу с косой наготове. «Может быть, если бы ты был таким, как говоришь, то да, однако теперь у меня появились неплохие шансы», — говорил Налл с безумием в глазах. В следующее мгновение Декстер резко увернулся от челюстей дракона, что пытались откусить от него кусочек. Налл же в этот момент переместился к нему и ударил своим мечом, однако Декстер резко увернулся от некромеча, ударив Налла ногой в живот, отправляя того в сторону. «Глупая ящерица», — сказал Декстер в очередной раз, уворачиваясь от челюсти дракона. Выпустив туман из своего тела, он ударил дракона в грудь, заставляя его взлететь вверх, и сам начал лететь за ним, зависнув чуть поодаль от дракона. Декстер резко двинул раскрытой ладонью вперед. «Бам! Ра-а-а-а!» — прокричал дракон, когда его грудь разорвала в клочья. Больше не обращая внимания на дракона, Декстер стал искать Налла, и он увидел, как тот бежит в сторону людей, что медленно начали приходить в сознание. В этот момент в груди Декстера опять что-то кольнуло, он пытался подавить это чувство, но у него не вышло, и он резко полетел в сторону Налла, чтобы не дать тому добраться до людей. «Хе-хе, хочешь спасти их? Тогда прими это!» — кричал Налл, выставив некромеч вперед и выпуская из него луч, который летел на людей. Декстер тут же изменил направление и приземлился возле людей, создавая барьер из черного тумана. Ба-а-ам! Как и ожидалось, барьер выдержал, но тут Налл вонзил свой меч в барьер, ворвавшись внутрь, сцепился своим оружием с косой Декстера. «Сильно не размахивай, а то кто-то может пострадать», — говорил Налл, кося взгляд на людей, что были вокруг. Декстер же просто молча сопротивлялся Наллу, а его туман укутывал людей и начал их относить в другую сторону и подальше. «Думаешь, я дам тебе время?» — крикнул Налл и начал проводить серию атак. «Треска шухфить!» Налл хорошо использовал меч и даже начал теснить Декстера, потому что тот был сосредоточен на том, чтобы переместить людей. И в какой-то момент Наллу удалось ранить Декстера. «А-а-а!» — крикнул Декстер, почувствовав рану на боку. Налл хотел воспользоваться таким идеальным шансом и прикончить Декстера, но... «Хватит!» — прокричал Декстер, высвободив ударную волну из своего тела, отчего Налл отлетел в ближайшее здание, поломав все конечности. Декстер приложил руку к ране, а потом посмотрел на свою ладонь, которая была в крови. Он злился, злился на то, что испытывает сейчас, злился на само проявление своих эмоций, а также злился на то, что его ранили. Бам! Огромный смерч из черного тумана вырвался из его тела и доставал до самого неба. Туман начал менять свою форму, превращаясь в миллионы, руку которые устремились к Наллу. Налл, быстро оклемавшись и восстановив свои конечности, начал отбиваться от этих рук, но их было слишком много, вокруг него был сплошной черный туман, он ничего не видел, ничего не чувствовал, даже ничего не ощущал. Пока в одно мгновение не появился Декстер, казалось, что он идет спокойной походкой, однако это происходило так быстро, что Налл даже не понял, как он прошел мимо него, взмахнув своей косой, отрубая руку, в которой тот держал некромеч. «А-а-а-а!» — кричал Налл, прижимая своей еще целой рукой плечо, из которого сочилась кровь. «Шух! А-а-а-а!» — кричал Налл, когда Декстер отрубил ему вторую руку по самое плечо. Туман постепенно начал струиться за спину Декстера, а черные туманные руки схватили Налла за горло, ноги и торс, подводя его к Декстеру. «Вот и все», — сказал Декстер. «Га-ха-ха, хе-хе, не для тебя Ктан, или как ты там себя называешь, а за город», — говорил Налл с улыбкой. Декстер, больше не став его слушать, вонзил острие косы ему в грудь. «Ха-ха-ха-ха», — кричал в агонии Налл. Все его тело дрожало и постепенно начало рассыпаться в прах, который осел на земле и с первым порывом ветра развеялся. Весь туман начал впитываться в тело Декстера, а тот вновь посмотрел на свой бок, где была рана, оставленная некромечом. Она не заживала, он просто обернул эту часть черным туманом и прикрыл одеждой. Только Декстер хотел уйти, как к этому месту начали сбегаться местные формы жизни, много героев, а также знакомых ему женщин, две из которых, едва завидев его, кинулись к нему. «Сынок!» — кричали эти женщины с синяками на теле и некоторыми ранами. «Стоять!» — холодным голосом произнес Декстер, выпуская туман из своего тела, отчего женщины остановились. «Дикси, это же мы, твои мамочки, ты не узнаешь?» — спрашивала Тераксия у Декстера. «Декс, мы и так такое пережили, не нужно тут людей пугать», — говорил Тони, приземляясь рядом с Декстером и положив ему руку на плечо. «Что-то с ним не так», — говорил Фьюри, смотря на Декстера, а чуйка его кричала, что сейчас они все в опасности. «Бам!» Стоило Тони только положить руку на плечо Декстера, как черный туман резко ударил его, отправляя в полет, но там его успел подхватить Супермен, поэтому Тони не пострадал. «Одинсон, какого хрена?» — кричал зеленый фонарь на Декстера. «Я сказал, не приближайтесь», — говорил Декстер холодным голосом. «Сынок, дорогой, не говори так, это совсем на тебя не похоже, не пугай своих мамочек», — говорила Хила, подходя к Декстеру. «Терра, не подходите к нему, с ним что-то не так», — кричал Фьюри, старясь предупредить подругу. «Бам!» Тут из тела Декстера вырвался поток черного тумана в разные стороны, откидывая Тераксию и Хилу, но их поймали Виви и Ванда в воздухе, приземляя их на землю. «Моих мамочек! Вы мне не матери, у меня есть только одна все мать, или ты думаешь, что, получив частицу ее силы, та имеешь права называть себя так», — говорил Декстер, смотря на Хилу. Услышав его слова, обе женщины потеряли равновесие, упав на колени, а из их глаз словно высосали жизнь, такого они никогда не слышали из уст своего сына и надеялись никогда не услышать. «Кто эта сука? Дикси, какая дрянь тебе такое сказала? Кто это все мать? Я ее на куски порву», — кричала первая пришедшая в себя Тераксия от злости.